Араб Петра Великого. Свой первый исторический роман Пушкин начал писать в конце июля 1827 года в Михайловском, куда он только что приехал из Петербурга. В черновике первой главы романа «О царском арабе» имеется помета 31 июля. В основу сюжета исторического романа из времен Петра Великого были положены Пушкиным обстоятельства биографии его прадеда Ибрагима Абрама Ганнибала, выходца из Абиссинии, крещенного Петром, а также некоторые эпизоды из жизни двух других его прадедов Александра Петровича и Александра Федоровича Пушкиных. В заметке 1834-1835 годов, так называемой родословной Пушкиных и Ганнибалов, Пушкин писал: «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал также был несчастлив, как и прадед мой Александр Петрович Пушкин. Первая жена его, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре». Пушкин в своем романе не придерживался строго фактов биографии прадеда Арапа. Вымышленно является романтическая история любви Ганнибала к графине Д. Женился царский араб уже после смерти Петра, а не сразу же по своем возвращении в Петербург в 1722 году. Женат он был вовсе не на русской боярышне, а на гречанке Евдокии Диопер, дочери капитана русского галерного флота. В 1722 году женился Александр Петрович Пушкин, который умер в заточении, в припадке ревности или сумасшествия, зарезав свою жену. Пушкин – опыт отражения некоторых нелитературных обвинений. На боярышне Ржевской был женат Александр Федорович Пушкин и так далее. Впрочем, Пушкин и не стремился к скрупулезному следованию фактам. Ведь он писал не биографию своего прадеда, даже художественную, а исторический роман из эпохи Петра. В широкой раме художественно-исторического повествования Пушкин реализует выразительную характеристику великого преобразователя России, данную в «Стансах». Образ Петра становится центральным образом нового романа. Вместе с тем Пушкин исключительно ярко, пластично и с большой исторической точностью воссоздает жизнь петровского времени начала XVIII века. Используя исторические источники, Пушкин фиксировал характерные приметы, детали общественной жизни, нравов и быта, из которых складывалась исторически верная картина эпохи, но иной раз смещал факты во времени. Среди окружения Петра после 1722 года, например, упоминаются такие яркие личности петровской эпохи, как Шереметьев, Яков Долгорукий, Копиевич, к этому времени уже умершие. Чуткий художник, Пушкин оставляет свое повествование на том месте, где, собственно, роман должен бы был лишь начаться. Главная завязка этого романа будет, как Пушкин говорит, неверность жены сего арапа, которая родила ему белого ребенка и зато была посажена в монастырь, записал в дневнике Вульф. По-видимому, традиционно романтическая история царского арапа не сочеталась с той картиной русской жизни, которой открывалось повествование. «Будь этот роман кончен так же хорошо, как начат», — писал Белинский, «мы имели бы превосходный исторический русский роман, изображающий нравы величайшей эпохи русской истории. Поэт в числе действующих лиц своего романа выводит в нем на сцену и великого преобразователя России во всей народной простоте его приемов и обычаев. Эти семь глав неконченного романа неизмеримо выше и лучше всякого исторического русского романа, порознь взятого и всех их вместе взятых». Виссарион Григорьевич Белинский. Пушкин печатал, и то не полностью, лишь две главы из своего романа, главу четвертую и главу третью. В издании повестей 1834 года Пушкин вновь напечатал те же главы под названием «Две главы из исторического романа». Первая – «Ассамблея при Петре I», вторая – «Обед у русского боярина». Полностью по рукописи опубликовано уже после смерти Пушкина в журнале «Современник», 1837 год, том 6. Именно здесь роман, никак Пушкиным не озаглавленный, был назван «Араб Петра Великого».